Глава 64. Ответный вызов. Находившаяся в фехтовальном зале Ван Цзяо-Цзяо, увидев, как Цзуи одним ударом кулака отбросил назад Син-У, не удержалась и издала победоносный возглас. Она уже считала себя частью небесного просвещения и испытывала чрезмерное отвращение к высокомерному Син-У и заносчивому горному морю. Поэтому ее сердце прямо-таки захлестывала радость. Ван Цзяо-Цзяо машинально обняла Баор и как следует чмокнула ее в щечку. «Баор, у тебя и впрямь очень крутой папа!» Она и раньше понимала, что Цзуи необычный человек, но не имела четкого представления, насколько крутым он является. А сейчас, увидев собственными глазами его способности, она преисполнилась к нему уважения, даже боготворила его. Изначально Ван Цзяо-Цзяо записалась на фехтование в небесном просвещении в основном ради забавы, а теперь окончательно решила, что будет всерьез обучаться у Цзуи фехтованию. Баор, прикрыв щечку, гордо вымолвила. «Ну, конечно!» По правде говоря, девочка толком не разглядела недавнее видео, но ей этого и не требовалось. То, что папа был самым крутым, было для нее очевидным и неоспоримым фактом. «Гав-гав!» Тайк заявил, что и сам бы легко расправился с этим отбросом Сюн-У, безо всякой помощи тирана. Баор достоила его поглаживанием. Пипи сделал гримасу, Ван Цзяо-Цзяо, сияя от радости, опять схватила свой мобильник. К этому времени на канале «Горное море против небесного просвещения» комментариев можно было по пальцам пересчитать. Прежде галдевшие сторонники «Горного моря» уже замолкли, даже число зрителей упало до 700 человек, и непрерывно продолжило падать. Ван Цзяо-Цзяо больше всего нравилось сыпать соль на рану других людей. Она без раздумий потратила 5 боевых монет и купила победный фейерверк, который был ей запущен на стримерском канале. Системное оповещение: «Вы были выгнаны модератором с канала». Тьфу! Сестрица Цзяо-Цзяо выразила полное презрение к этой кучке неумевших проигрывать людей. Она чувствовала, что они легко отделались. Точно так же думал и Цзуи. Сойдя с ринга, он спросил Шан Юйлинь. «Сестрица-наставница, горное море все на том же месте?» «Ха?» В данный момент она пребывала в растерянности. Было сложно описать ее эмоциональное состояние. Волнение, замешательство, радость и недоумение смешались вместе, отчего все происходящее казалось ей нереальным. Шан Юйлинь, конечно, предполагала, что мастерство Цзуи не ограничивается третьим даном, но она никак не думала, что он настолько силен. Одним ударом он сумел погасить заносчивость горного моря, а также сумел сохранить 2 драгоценных соревновательных места и, самое главное, репутацию центра единоборств. Шан Юйлинь не знала, что произошло с Цзуи за несколько лет после его ухода из небесного просвещения, но не могла отрицать, что с поддержкой Цзуи у небесного просвещения появилась надежда. Если бы Цзуи сейчас попросился стать директором Центра единоборств, Шан Юйлинь, пожалуй, дала бы согласие. Победа оказалась слишком быстрой и слишком неожиданной, поэтому Шан Юйлинь находилась под впечатлением, в голове мысли слегка путались, до нее даже не сразу дошел вопрос Цзуи. Цзуи, не придав этому значения, обратился к стоявшему поблизости ученику. «Помоги мне найти в интернете информацию о Центре единоборств Горное море». Ученик торопливо ответил: «Хорошо». С помощью своего мобильного телефона он быстро отыскал все необходимое, после чего вежливо передал телефон Цзуи. В центре единоборств осталось менее 10 учеников. Одни обучались рукопашному бою у Джан Дахая, другие — фехтованию у Шан Юйлинь. После того, как Джан Дахай потерпел жестокое поражение, все были настроены пессимистично. А теперь на лицах каждого ученика читалась радость. Еще недавние мысли о том, чтобы перейти учиться в другой центр единоборств, полностью растворились. «Преподаватель Цзо крут, необычайно крут!» «Спасибо». Цзуи взял мобильник и просмотрел соответствующие сведения о Горном море. «Зачем ты наводишь справки о Горном море?» Шан Юйлинь, более-менее придя в себя, невольно задала вопрос. «Каков привет, таков и ответ». Цзуи вернул мобильник ученику, равнодушно сказав: «Разумеется, надо бросить ответный вызов». Шан Юйлинь широко раскрыла глаза. «Хочешь бросить вызов Горному морю?» «Верно». Цзуи категорически заявил. «Они начали войну, но не им решать, как она закончится». Путь рыцаря не был дорогой милосердия и прощения, и уж тем более не был дорогой святоши, который, получив пощечину, подставляет другую щеку. Только если заставить Горное море почувствовать настоящую боль и страдания, тогда удастся привести в трепет всех коварных личностей. В противном случае, прогнанное сегодня Горное море в будущем придумает еще что-нибудь, чтобы доставить хлопоты небесному просвещению. Шан Юйлинь, подавив свои душевные переживания, сказала: «Братец-наставник, Горное море в настоящее время очень сильное. У них есть 5 мастеров и советников со старшим даном, директор Шао Шисюн, боец рукопашного боя 8-го дана. Поговаривают, его мастерство уже близко к 9-му дану». Хотя Цзуи легко одолел Синь-У, однако последний был не самый сильный в Горном море. По мнению Шан Юлинь, Цзуи совершит самоубийственный шаг, если бросит ответный вызов. Ясно. Цзуи только что просмотрел всю информацию и, кивнув, сказал: «Как насчет того, чтобы зарезать курочку?» «Курочку. Шан Юлинь потеряла дар речи. Такой мощный центр единоборств, как Горное море, Цзуи принимал за курицу. Шан Юлинь действительно не знала, то ли он был слишком самоуверенным, то ли слишком безрассудным. Однако эта мысль лишь мельком пронеслась в голове Шан Юлинь. Сделав глубокий вдох, она произнесла: «Тогда я пойду с тобой!» Цзуи улыбнулся. «Сестрица-наставница, не забывай, ты босс. А босс должен стоять на страже своего дома». Поединок между центрами единоборств вовсе не означал, что их директоры обязаны биться друг с другом, разве что между центрами существовала непримиримая вражда. Только тогда директор приходил лично, чтобы бросить вызов. Шан Юли не могла не знать об этом, но она переживала за Цзуи. Цзуи, вытянув руки, легонько взял ее за плечи и сказал: «Сестрица-наставница, присмотри пока за Баор, я скоро вернусь». Шан Юлинь невольно кивнула, а прелестное личико отчего-то покрылось румянцем. Цзуи с улыбкой убрал руки, после чего под почтительными взглядами учеников развернулся и широким шагом покинул небесное просвещение. Джан Дэхай тоже глядел на удаляющийся силуэт Цзуи, испытывая смешанные чувства. Цзуи, победив Сюн-У, не только избавил небесное просвещение от беспокойств со стороны Горного моря, но еще и отомстил за Джан Дэхая. Джан Дэхай должен был быть признателен Цзуи. Однако он отчетливо осознал, какая великая разница в силах между ними двумя. Это и привело Джан Дэхая в уныние. Спустя несколько минут после того, как было покинуто небесное просвещение, Цзуи появился перед главным входом в центр единоборств Горное море. Этот центр единоборств занимал трехэтажную пристройку в многоэтажном торговом здании. Цзуи несколько лет назад неоднократно проезжал мимо этого места, поэтому неплохо ориентировался здесь. Хотя адрес не изменился, центр единоборств явно был отремонтирован и уже не соответствовал воспоминаниям Цзуи. Место выглядело намного роскошней. Главный вход был сделан в виде ворот в древний дворец, которые явно сверкали и источали аромат старины. Высоко на воротах висела табличка с черным фоном в золотой рамке. Написанные на ней изящным почерком золотистые иероглифы «Горное море, сильный ветер» блестели на солнце. Сидя на мотоцикле, Цзуи поднял голову и, посмотрев на эту броскую табличку, холодно усмехнулся. Поговаривали, что для написания таблички «Горное море, сильный ветер» директор Горного моря Шао Шисюн нанял известного каллиграфа, у которого написание одного иероглифа стоило 1 миллион юаней. А на эту надпись ушло 4 миллиона. Эта табличка с четырьмя иероглифами считалась символом Горного моря. Но сегодня всем станет понятно, что Шао Шисюн зря потратил 4 миллиона. Выключив двигатель Харли Дэвидсон, Цзуи сошел с мотоцикла и направился к центру недоборств в Горное море. Когда он сделал 5 шагов и правой ногой коснулся твердой гранитной плиты, то внезапно высоко подпрыгнул. И ударил кулаком по табличке. Бац! От удара железным кулаком Цзуи, сделанная из сандалового дерева табличка высотой более 1 метра, длиной более 5 метров и весом более 100 килограммов, с грохотом раскололась, и осколки упали вниз. Несколько человек, стоявших у входа, оцепенели. Цзуи аккуратно приземлился на прежнее место, поднялся на крыльцо и вошел в центр единоборств. Он произнес: «Я бросаю вызов Горному морю».